Понимаешь, ведь когда он был молодым, многие покупали сахарные головы и отковыривали себе кусочки напильником. А весь сахар завозили с островов. У него была энергия, дар предвидения. Конечно, самые простые люди тоже нередко добивались успеха, но вот я думаю, а принадлежал ли он к ним? Еще в войну в Англии у меня возникло желание навести справки, но время было неподходящее, дел не в проворот. Но два совершенно разных человека спрашивали у меня, не из уорикширских ли я Стоунтонов. Ну, ты же знаешь, как англичане любят, когда канадцы изображают из себя неотесанных простаков, поэтому я всегда отвечал, что, насколько мне известно, я принадлежу к Стоунтонам из графства Питт. Но эта мысль засела у меня в голове. А может быть, и в самом деле так? Я понятия не имею, кто такие уорикширские Стоунтоны, но, кажется, они хорошо известны людям, которые разбираются в старых родословных. Поэтому, когда ты вернешься в Оксфорд, я хочу, чтобы ты навел справки и дал мне знать, что тебе удалось найти. Может быть, мы какие-нибудь незаконно рожденные, но я хочу знать наверняка. Я давно уже знал, что мой отец романтик, да я и сам был когда-то романтиком, года за два, за три до этого. А потому я обещал сделать, что смогу. Но как и что? Поехать в Уорикшир и расспрашивать, не помнит ли кто некоего врача, который в графстве Питт был первым экспертом по запорам и до конца жизни оставался в твердом убеждении, что лучшее средство от ревматизма — сок гвоякового дерева. Гвояковое дерево — род вечно зеленых деревьев, растущих в лесах тропической Америки, используется и как лекарственное растение. Благодарю покорно. Это не для меня. Но как-то раз, листая в комнате отдыха Times Literary Supplement, я наткнулся на скромное объявление. Оно и сейчас у меня перед глазами. Оксфордец необычной квалификации выстраивает генеалогии, устанавливает происхождение. Требуется и гарантируется полная конфиденциальность. Именно это мне и было нужно. Я записал номер почтового ящика и в тот же вечер отправил письмо. Написал, что хочу установить происхождение, и если таковое будет установлено, прошу выстроить генеалогическое дерево. Не знаю, чего я ожидал. Но по объявлению представил себе какого-нибудь педанта, немолодого, солидного и довольно раздражительного. Я был совершенно не готов увидеть оксфордца, необычной квалификации, который заявился ко мне два дня спустя. Вряд ли старше меня. Он имел манеры застенчивой девицы, а голос его едва переходил порог слышимости. Единственным свидетельством солидности или педантизма у него были очки. Таких тогда никто еще не носил, в золотой оправе с маленькими овальными линзами. Я решил, что лучше мне будет зайти, чем писать письмо, потому что мы соседи. — сказал он и протянул мне визитку, на которой было напечатано «Адриан Пледжер Браун, Корпус Кристи». «Корпус Кристи» — один из колледжей Оксфорда, в переводе с латыни означает «праздник тела Христова». «Значит, вот он какой, оксфордец необычной квалификации. Садитесь, — предложил я. Итак, вы генеалогии выстраиваете?» «Естественно, — выдохнул он. То есть я в точности знаю, как это делается. То есть я исследовал десятки родословных, которые уже были выстроены, и не сомневаюсь, что смог бы сделать это сам, если бы мне доверили такое задание. Я хорошо осведомлен в исследованиях такого, понимаете, рода, и мог бы вести их с большой вероятностью успеха. Понимаете ли, я знаю, где искать. А это все, почти все». Он улыбнулся такой девической улыбкой, а его глаза так скромно заморгали за смешными стеклами, что я почувствовал искушение быть с ним помягче. Но это было совсем не в духе Паджетера. «Берегитесь свидетеля, который вам симпатичен», — говорил он. «Любой ценой подавляйте личный отклик. А если не удается, то проявите другую крайность. Будьте со свидетелем жестоки». Если бы Огилви помнил об этом во время процесса Крипс-Армстронг против Клаттербосса и Дадли, в 1884 году, он бы выиграл дело. Но он позволил себе сочувствие Клаттербоссу, который плохо владел английским. Это знаменитый пример. Поэтому я прыгнул на Пледжера Брауна и принялся рвать его в клочья. Прав ли я, предполагаю, что прежде вы никогда не выстраивали генеалогическое древо своими собственными силами? Это было бы не совсем верно, хотя да, можно сказать и так, Можно или нельзя сказать, это, простите, не ваше дело.